Глава 20. Без 10 минут 3 я вышел через боковую дверь, завернул за угол и поднялся в банк. Морфи, сидевший в своей металлической клетке, принял в окошечко пачку денег, чеки, желтый пакет и заполненные ордера. Потом, придерживая рогаткой пальцев раскрытые банковские книжки и шурша стальным пером, стал вписывать туда мелкие квадратики цифр. Пододвинув книжки ко мне, он посмотрел на меня, казалось бы, затуманенным, но пристальным взглядом. «Я не хочу об этом говорить, Итан. Я знаю, что он был вашим другом». «Спасибо. Торопитесь, а то не миновать вам встречи с мозговым трестом». Но было уже поздно. «Кто знает, может быть, Морфи успел дать сигнал?» Дверь с матовым стеклом распахнулась, и мистер Бейкер, аккуратный, поджарый, седенький, спокойно сказал: «Вы не зайдете ко мне, Итан?» Стоит ли откладывать? Я вошел в его матовый приют, и он так тихо притворил за мною дверь, что даже замок не щелкнул. Стол в кабинете был покрыт стеклом, под которым лежал листок с телефонными номерами. Возле его кресла с высокой спинкой, точно двойняшки телята, стояли 2 кресла для посетителей. Они были удобные, но приземистые, немного ниже, чем директорское кресло. Когда я сел, мне пришлось смотреть на мистера Бейкера снизу вверх, и это придало мне просительный вид. «Печально. Да. Но не вините одного себя. Вероятно, дело к тому и шло». «Вероятно. Не сомневаюсь, что вы желали добра своему другу». «Я считал, что это ему поможет». «Да, конечно». Ненависть подступала мне к горлу, как желчь. Я чувствовал не столько злобу, сколько отвращение. Не говоря о том, что эта гибель трагична и бессмысленна. Она влечет за собой некоторое осложнение. Вы не знаете, у него родственники есть? По-моему, нет. У тех, кто с деньгами, родственники всегда находятся. У него денег не было. Но был тейлоровский лук, не заложенный в банке. Вот как? Да. Да, лук и нора в погребе. Итан, я вам говорил, что мы хотим построить аэропорт, который будет обслуживать весь наш округ. Тейлоровский луг совершенно ровный. Если мы не получим его, придется срывать холмы, а эта работа станет в миллионы долларов. Теперь даже если не объявятся наследники, надо будет действовать через суд. На это идут месяцы. Понятно. Его прорвало. Да ничего вам не понятно. Из-за ваших благодеяний этот участок подскочит в цене, и к нему не подступишься. Мне иной раз кажется, что благодетели — самые опасные люди на свете. Вы, вероятно, правы. Мне пора в лавку. Лавка теперь ваша. Да, в самом деле, никак к этому не привыкну. Все забываю. Вы не только это забываете. Деньги, которые он от вас получил, принадлежали Мэри. Теперь ей надо проститься с ними. Вы их просто выбросили вон. Дэнни любил мою Мэри. Он знал, что деньги ее — слабое утешение. Я думал, что он решил подшутить надо мною. Он дал мне вот это. Я вынул 2 листка линованной бумаги из внутреннего кармана пиджака, куда положил их несколько недель назад, зная, что именно при таких обстоятельствах они и будут предъявлены. Мистер Бейкер расправил листки на стекле, покрывавшем его стол. Он стал читать их, и мускул под правым ухом так у него задрожал, что ухо задергалось. Потом он снова пробежал эти листки, ища к чему придраться. Когда он, сукин сын, поднял на меня глаза, в них был страх. Перед ним сидел человек, о существовании которого он не подозревал. Ему понадобилось минута, чтобы приспособиться к этому незнакомцу, но он оказался на высоте, и он приспособился. «Сколько вы хотите?» 51%. Чего? Паёв в корпорации или в компании, или что там у вас будет? Это смехотворно. Вам нужен аэропорт. Единственная подходящая площадка принадлежит мне. Он тщательно протер очки бумажным носовым платком и снова надел их, но на меня не взглянул. Его глаза ходили по кругу, в котором мне места не было. Наконец он спросил: «Вы знали, что делали, Итан?» «Да». «Ну и как вы теперь себя чувствуете?» «Да, вероятно, так же, как чувствовал себя тот, кто явился к нему с бутылкой виски и заставлял его подписать одну бумагу». «Это он вам сказал?» «Да». «Он лжец?» «Он и сам этого не отрицал. Он предупреждал меня, чтобы я ему не верил. Может быть, эти бумаги с кем-нибудь подвохом, а?» Я легким движением взял со стола две исписанные карандашом помятые страницы и сложил их вдвое. «Насчет подвоха вы правы, Итан. Эти документы в полном порядке. Они датированы, засвидетельствованы. Может, он вас ненавидел? Может быть, подвох в том и состоит, чтобы растлить вас морально?» «Мистер Бейкер, никто из моих родных не поджигал корабля. Мы с вами еще поговорим, Итан. Мы с вами будем делать дела, делать деньги на холмах. Вокруг луга скоро вырастет небольшой городок. Теперь нам непременно придется сделать вас мэром». «Нет, сэр, я не смогу. Столкновение интересов — вещь предосудительная. Несколько человек на своем печальном опыте убеждают сейчас в этом». Он вздохнул. Вздохнул осторожно, точно боясь потревожить что-то в горле. Я встал и положил руку на изогнутую кожаную спинку мягкого просительского кресла. «Вам полегчает, сэр, когда вы претерпитесь к факту, что я не тот симпатичный болван, за которого меня принимают. Почему вы не посвятили меня в свои дела, Ит? Сообщники опасны. Значит, вы сознаете, что совершили преступление?» «Нет. Преступление — это то, что совершает тот другой. Мне пора открывать лавку, хоть я и не хозяин у ней». Когда мои пальцы коснулись дверной ручки, он негромко спросил: «Кто донес на Марулло?» «Полагаю, что вы, сэр». Он взвился с места, но я затворил за собой дверь и вернулся в свою лавку. Глава 21. Никто в мире не способен так блеснуть, как моя Мэри, когда надо принимать гостей или отпраздновать какое-нибудь торжество. Она переливается всеми огнями, точно бриллиант, и не столько дает что-то празднику от себя, сколько сама от него получает. Глаза у нее искрятся, а улыбающийся рот, готовность рассмеяться, подчеркивают, подкрепляют любую, самую убогую шутку. Когда на пороге вечеринки стоит Мэри, все ее участники чувствуют себя и милее, и умнее. Да так оно и есть на самом деле. Это все, что Мэри дает, а большего от нее и не требуется. Когда я вернулся из лавки, весь дом Хоули празднично сиял. Гирлянды разноцветных пластмассовых флажков тянулись от люстры к лепному карнизу, опоясывающему стены. Маленькие яркие стяги свисали с лестничных перил. «Ты не поверишь!» — крикнула Мэри. «Эллен достала флажки на заправочной станции Стандарт Ойл. Джордж Сэндо одолжил их нам». «В честь чего это?» «В честь всего! Все чудно!» Не знаю, слышала она про Дэнни Тейлора или нет. Может быть, слышала и велела ему уйти? Я-то уж, конечно, не приглашал его на наше торжество. Но он ходил взад и вперед около дома. Я знал, что позднее мне придется выйти к нему, но в дом его не позвал. «Можно подумать, что это Эллен получила награду за сочинение», — сказала Мэри. «Вряд ли она так гордилась бы, если бы сама стала знаменитостью. Полюбуйся, какой торт она испекла!» Торт был высокий, белый и на нем разноцветными буквами. Красное, зеленое, желтое, голубое и розовое было написано «Герой». «К обеду будет жареная курица с подливкой, соус из потрохов и картофельное пюре». «Прекрасно, дорогая, прекрасно. А где наша юная знаменитость? Знаешь, его тоже будто подменили, он принимает ванну и к обеду переоденется». «Какой знаменательный день, Сивилла! Ты жди, что мула жеребится или что в небе сверкнет новая комета. Ванна перед обедом, подумать только. А ты не переоденешься? У меня есть бутылка вина, и я думала, может, мы разопьем ее как-то поторжественнее, со спичем, с тостом, хотя бы всего-навсего своей семьей». Она весь дом взбаламутила своим праздничным настроением. Не успел я оглянуться, как уж сам бежал наверх принять ванну и включиться в общее торжество. Проходя мимо комнаты Алина, я постучал в дверь, услышал ответ мычания и вошел. Алин стоял перед зеркалом, ловя там свой профиль с помощью ручного зеркальца. Чем-то черное, может быть, тушью для ресниц, взятой у моей. Он навел себе черненькие усики, подмазал брови, удлинив их к вискам этаким сатанинским изломом. Когда я вошел, он улыбался в зеркало цинично многоопытной, обольстительной улыбкой. На нем был мой синий галстук бабочка в горошек. Он ни капельки не смутился, что его застали за таким занятием. «Репетирую», — сказал он, положив зеркало на стол. «Сынок, в суматохе я, кажется, не успел сказать, что горжусь с тобой. Ну, это только начало. Откровенно говоря, я думал, что как писатель даже слабее президента. Я и удивлен, и рад. Когда ты собираешься прочесть миру свой труд? В воскресенье. В 4:30 будут передавать по всем станциям. Придется вылететь в Нью-Йорк специальным самолетом». «А ты хорошо подготовился?» «А, справлюсь, это к началу. Всего 5 на всю страну, и ты один из них». «Будут работать все станции», — сказал он, и кусочком ваты стал удалять усы. Причем я с удивлением убедился, что у него полный набор косметики. Тушь для ресницы, и кольт-крем, и губная помада. «У нас в семье столько неожиданного, и все сразу. Ты слышал, что я купил лавку?» «Да, слышал. Когда флаги и знамена уберут, мне понадобится твоя помощь». «То есть как?» «Я тебе уже говорил, будешь помогать мне в лавке». «Нет, не смогу», — сказал он и стал разглядывать свои зубы в ручное зеркальце. «Не сможешь? Я буду участвовать в передачах у нас в студии, моя специальность и таинственный гость. Потом скоро начнут викторину «Пошевели мозгами», может быть, даже пустят передачу за границу. Так что, сам видишь, времени у меня не останется». Он смазал волос какой-то клейкой жидкостью из пластмассового флакона. «Значит, твоя карьера обеспечена?» «Да вроде так, это только начало. Сегодня я не стану выходить на военную тропу. Мы поговорим об этом в другой раз. Тут до тебя все дозвонилось какой-то тип из НРК, национальной радиовещательной компании. Может, они хотят заключить договор, контракт, а я несовершеннолетний. А о школе ты подумал, сын мой? Нужна она, если заключат контракт». Я быстро вышел из комнаты и затворил за собой дверь. В ванной пустил холодной воды и дождался, когда холод проникнет мне глубоко под кожу и остудит сотрясающую меня ярость. И когда я вышел оттуда, чистенький, гладенький, благоухающий мэриными духами, самообладание вернулось ко мне. За несколько минут до обеда Эллен сел на подлокотник моего кресла, перевалилась оттуда ко мне на колени и обняла меня. «Я тебя люблю», — сказала она. «Правда, как интересно. И правда, Ален молодец, он бы родился знаменитостью». И это говорила девочка, которую я считал завистливой и немножко подленькой. Перед десертом я провозгласил тост за нашего юного героя, пожелал ему счастья и закончил так. «Зима тревоги нашей позади. К нам, сыном Йорка, лето возвратилось». «Это Шекспир», — сказала Эллен. «Правильно, дурашка. А из какой вещи, кто это говорит и когда?» «Понятия не имею», — сказал Аллен. «Это одни зубрилы знают». Я помог отнести Мэри посуду в кухню. Она сияла по-прежнему. «Не сердись», — сказала она. «Он еще найдет себя, все наладится. Будь терпелив с ним». «Хорошо, моя чаша Грааля». Звонил какой-то человек из Нью-Йорка, наверное, относительно Алина. «За ним пришлют самолет. Подумай только, никак не привыкну, что лавка теперь твоя. Это уже разнеслось по всему городу. Ты будешь мэром?» «Нет, не буду. Я об этом со всех сторон слышу. У меня будут дела, которые исключают такую возможность. А сейчас я уйду. Я отлучусь, родная, ненадолго. Мне надо встретиться кое с кем. Я, наверное, пожалею, что ты уже не продавец. До сих пор ты сидел вечерами дома. А что, если тот человек опять будет звонить? Подождет. Он не хочет ждать. Ты поздно вернешься? Не знаю. Все зависит от того, как там обернутся дела. Как-то грустно с Дэнни Тейлором. Возьми дождевик». «Да, грустно». В холле надел шляпу и, сам не знаю почему, вынул из слоновой ноги нарваловую трость старого шкипера. Возле меня вдруг возникла Эллен. «Можно я с тобой?» «Нет, сегодня нельзя. Я тебя очень люблю». Я глубоко заглянул в глаза моей дочери. «Я тоже тебя люблю и принесу тебе драгоценности». «Какие у тебя самые любимые?» Она фыркнула. «С тростью пойдешь?» «Да, для самозащиты». Я сделал выпад витой дубинкой, как палашом. «Ты надолго?» «Нет, не надолго. А зачем тебе трость?» «Для красоты. Со страху и щегольства, угрозы ради архаической потребности в оружии. Я буду тебя дожидаться. А может, мне взять розовый камешек?» «Дожидаться меня незачем. Мое жемчужное зернышко. Розовый камешек... То есть талисман? Конечно, можно. А что такое талисман? Посмотри в словаре. Как пишется, знаешь? Талисман? Нет, талисман. А ты сам скажи, что это такое. Посмотришь в словаре, крепче запомнишь. Она обхватила меня руками, стиснула и тут же отпустила. Поздний вечер приник ко мне своей сыростью, влажным воздухом, густым, как куриный бульон. Фонари, прячущиеся среди тучной листвы вязовой улицы, отбрасывали вокруг себя дымчатые пушистые ореолы. Мужчина, занятый на работе, так мало видит мир в его естественном дневном свете, поэтому багаж новостей и оценки тех или иных событий он получает от жены. Она знает, где что случилось и кто что сказал по этому поводу, но все это преломляется сквозь ее призму. Оттого выходит, что работающий мужчина видит дневной мир глазами женщины. Но вечером, когда его лавка, его контора закрыты, он живет в своем мужском мире, хотя и ненадолго. Мне было приятно держать в руке витую нарваловую трость, чувствовать гладкость ее массивного серебряного набалдашника, отполированного ладонью старого шкипера. Давным-давно, когда моя жизнь протекала в дневном мире, я временами присыщался суетой и уходил в гости, к травам, лежа ничком, близко-близко к зеленым стебелькам. Бывший великан сливался воедино с муравьями, тлями, букашками. И в свирепых джунглях трав я забывался, а забвение — это тот же душевный покой.